Глава десятая. Я подскочила, но следователь тут же осадил меня рукой. «А вы кто вообще?» «Жених гражданки Серовой». Тимур кивнул в мою сторону, но даже не посмотрел на меня. В любой другой ситуации я бы возмутилась. «Жених! Ничего себе!» Но сейчас я готова была подтвердить любые его слова, лишь бы он меня отсюда забрал. «Вот как?» «И кто же вы такой, гражданин-жених?» Они стояли друг напротив друга, как псы. Оба высокие, только Тимур раза в два шире в плечах. И вообще, повнушительнее, увереннее в себе. «Бизнесмен из Москвы. Еще вопросы?» «Из чего же вы взяли, уважаемый бизнесмен из Москвы, что у меня нет никаких прав на допрос вашей невесты?» «А ты ей предъявил обвинение, капитан?» «Ася, тебе сказали при задержании, в чем ты обвиняешься?» Тимур посмотрел на меня. Я отрицательно замотала головой, как китайский болванчик-игрушка. Мне сказали, что нужно поехать и ответить на какие-то вопросы. Тимур усмехнулся. «Статья 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, капитан, тебе о чем-нибудь говорит?» Полицейский тоже растерялся. Я это чувствовала. А я не понимала вообще ничего. Я же врач. Мое дело анализы, давление, простуда, в конце концов. В этих юридических штучках я не соображала совершенно. Только понимала каким-то образом, что Тимур его уделывает. Не знаю чем, но следователь сейчас все больше запутывается. И аргументировать то, что он меня допрашивал, ему приходится все сложнее и сложнее. «Говорит», — процедил он сквозь зубы. «Только не говорит, откуда в Москве такие грамотные бизнесмены». «А ты спроси», — зло улыбнулся Кишев. Почти ощерился. «Спроси, и, может быть, я даже тебе отвечу». «И откуда же?» Полицейский даже упер кулаки в бедра, чтобы стать хоть каким-то образом побольше, добавить себе размера перед оппонентом. «Предполагаю, что приходилось встречаться с моими коллегами». «Приходилось». «Побыл и не забыл?» — ехидно хмыкнул полицейский. У меня голова шла кругом. Эти двое вообще о чем? Я ничего не понимала. Слезы уже высохли, но страх-то никуда не исчез. Я по-прежнему хотела только вцепиться в Тимура и уйти отсюда поскорее. «Даже если и так. Что ты сможешь мне предъявить?» Тимур прищурился. «Я вижу, у вас тут вообще с процессуальными действиями беда». «Тебе откуда знать?» «Да хотя бы сужу по своей невесте». Тимур вдруг шагнул вперед. Оттеснил следователя, подошел ко мне. Боже, как я этого ждала! Сама вцепилась в его руку, сама прижалась к теплому сильному боку мужчины. Рядом с ним было легче, не так страшно. «Если ты не предъявил ей обвинение, то она неподозреваемая. Она может знать что-то о нашем деле», — сдался полицейский. Вернулся к своему стулу и собрал листки, на которых записывал мои слова. «Значит, она свидетель?» Я, как мышонок из норки, выглядывала из-за плеча Тимура. «Тогда какого хера? Решил на понт взять девчонку? Видишь же, что она ни сном, ни духом. Пиши ей повестку, вызывай по закону». «Да иди ты нахер! Учить меня будешь?» — вспылил полицейский. Заметил злой взгляд Кишева и добавил. «Извините, Ася Михайловна, если понадобитесь еще, мы вам позвоним». Не говоря больше ни слова, Тимур потянул меня за руку из кабинета. «Господи! Да я бы вперед него побежала. Только не знаю куда. Пока меня сюда вели, я была в прострации и совершенно не запомнила дорогу». «Детка, спокойно». Тимур притянул меня к себе поближе. Как будто уловил, что мне сейчас очень-очень плохо. Положил мою ладонь на свою и накрыл второй рукой. Согрел, погладил, перебрал пальцы. И это было так хорошо. Я уже давно не чувствовала себя так хорошо. Меня трясло, Испуг, стресс никак не отпускал. Мы вышли из здания отделения и спустились по ступеням к черному танку Тимура. «Давай помогу». Он открыл передо мной дверь. А я сделала то, что даже сама не ожидала. Повернулась к Тимуру лицом и вцепилась в рубашку. Втянула воздух носом, потом всхлипнула и от души заревела. Уткнулась лбом в его грудь, захлебнулась собственными слезами. «Милая!» Он сразу же сгреб меня своими ручищами, обнял, прижал к себе крепко. Зашептал какую-то успокоительную ерунду, стал убирать вечно растрепанные волосы с моего лица. «Испугалась?» Я закивала и еще сильнее заплакала. «Конечно, испугалась. Я же думала, что меня сейчас арестуют. Раскроют наш с Петровичем заговор, лишат меня всего и отправят в тюрьму. А я там умру». Стоило только представить себя на зоне, как слезы полились еще большим потоком. «Не плачь, моя хорошая!» Тимур продолжал меня гладить. «Не плачь, все уже закончилось. Я тебя им не отдам!» Он поднял мое лицо. В темных глазах плескалась горечь. «Не плачь, Ася, пожалуйста!» Он наклонился и прикоснулся своими губами к моей щеке. Секунда, две, сердце рухнуло в пятки. Тимур меня целует. А он, поняв, что я не сопротивляюсь, стал собирать кубами слезы с моих щек, как будто хотел уничтожить все следы моего расстройства, как будто они его жгли. Я не была уверена, что оттолкну его, если он поцелует меня в губы. Было страшно и хотелось. Но Тимур черту не переступил. Поднял меня за талию и посадил на сиденье машины. «Ничего не бойся, поняла?» Взгляд у него был больной. Я кивнула. Бывший закрыл дверь и сам сел за руль. Достал из кармана телефон, набрал какой-то номер. Прислонил смартфон к уху одной рукой, а второй нашел мою ладошку и сжал ее. «Алло, мать вашу!» От его рева мне захотелось закрыть уши руками. «Я же приказал смотреть за девочкой! Это моя девочка!»